субботний поздний вечер. Мелкий моросящий дождь отбивал всякое желание находиться на улице. Поэтому Алексей, 27-летний парень, выпрыгнул из такси, как можно быстрее, перескакивая лужи, подбежал к своему подъезду, открыл домофонную дверь и нырнул вовнутрь. Снова работал допоздна, и это в субботу. Но не страшно. Впереди долгожданный отпуск, который он планировал провести в деревне у своих родителей и со своей девушкой Алиной. Поднявшись к лифту и нажав оплавленную пластиковую кнопку, Алексей, не сильно ударив кулаком в стену, ругнулся, что опять ничего не работает, и, достав телефон для освещения пути, двинулся пешком. Уставший от работы, он неспешно поднимал ноги со ступени на ступень, думая о чем-то своем. Идти нужно было до 9-го этажа. Второй этаж, 3-й, 4-й, 5-й. Алексей замер. Его внимание привлек непонятный звук, донесшийся из мусоропровода. Это было какое-то вроде как детское мычание. Но прозвучав пару секунд, звук оборвался. Еще несколько мгновений, раздаваясь эхом по подъезду. Парень посветил в сторону люка и, разумеется, ничего там не обнаружив, пожал плечами и двинулся дальше. Он был слишком уставший, чтобы его фантазия нарисовала страшные образы в его голове, и он бы почувствовал испуг. Поэтому он просто так же вяло поплелся домой спать. 6-й этаж, 7-й. Что за странный скрежет из этой чертовой трубы? Алексей вновь остановился и направил свет от телефона на мусоропровод. Моментально все затихло. Этот скрежет он слышал и раньше, но никогда не обращал на него внимания, так как здание было уже не новым, но сейчас звук был громче обычного и преследовал его вверх по трубе. «Видимо, сказывается переутомление», — подумал Алексей и уже быстрым шагом двинулся поскорее к двери в свою квартиру, пытаясь опередить все так же преследовавшее его царапание и шуршание. 8-й этаж, все выше и выше. И вот уже видно знакомую дверь. Осталось пройти всего один проем, полэтажа и дома. Но удар металлической дверцы мусорной трубы за его спиной заставил вздрогнуть и замереть. Алексей оцепенел. Единственное, на что его хватило, это развернуться и направить трясущейся рукой телефон в сторону находившейся на 8-м этаже уже открытый отсек для сброса мусора. Дверца, все еще слегка поскрипывая, болталась со стороны в сторону. Вдруг краем луча он зацепил что-то, находящееся в метре от трубы. Направив свет, Алексей на мгновение перестал дышать. Прямо на этом месте, в грязном платьице, с потрепанными светлыми волосами стояла маленькая девочка, на вид примерно лет 10. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Она просто смотрела глубокими глазами на парня. «Что? Что ты здесь делал?» Алексей так и не договорил эту фразу. Его взгляд упал на ноги этой девочки, которые, по сути, ногами не являлись. Это были две выгнутые в обратную сторону бледно-зеленые тонкие конечности. Подняв вновь свои перепуганные глаза, парень увидел, что девочка, слегка приоткрыв рот, ведет черным, как смола, языком, по расположенным вместо всех зубов клыкам, и издает знакомое ранее мычание. Только теперь уже это больше напоминало какое-то пение, а точнее напевание мелодии. Ужас и паника взяли верх. Молниеносно развернувшись, Алексей, выронив телефон, рванул наверх. До квартиры оставалось считанное количество ступеней. За своей спиной он слышал, как нечто, что бы это ни было, карабкается за ним. Оказавшись у двери, он судорожно достал ключи и начал отпирать входную дверь. Руки тряслись, и сделать это удалось не сразу. Но, наконец, оказавшись в квартире, он захлопнул дверь с внутренней стороны на все имеющиеся защелки и, оказавшись сидя на полу, начал отползать от двери. Такой ужас он испытывал впервые в своей жизни. Он вытаращенными глазами смотрел на ручку двери, которая медленно то опускалась, то поднималась. Кто-то, точнее что-то, пыталось попасть в квартиру, пыталось открыть дверь. Позже раздались легкие постукивания. Алексей сидел, упершись в стену спиной, и не мог оторвать глаз. Его телефон остался лежать в подъезде, а домашнего у него не было. Он был как в ловушке в своей собственной квартире. Но, видимо, от пережитого шока просидел так с пару часов, вслушиваясь в уже прекратившиеся стуки двери и в бешеную долбежку своего сердца. Он, наконец, сомкнул глаза и погрузился в сон. Звонок в дверь прозвучал, словно оглушительный залп, выдернувший его из сна. Вскочив на ноги, Алексей посмотрел в окно, затем на часы, которые показывали 10:15. Звон в дверь повторился. Алексей подошел и посмотрел в глазок. Это была его девушка Алина. Спросив, кто там, и убедившись, что это действительно она, он открыл ей дверь. «Что случилось? В смысле?» – недоумевал Алексей. Ведь он еще ничего не успел ей рассказать. Может, по внешнему виду понятно, что что-то не так. «Ты сегодня около 3 часов ночи звонил мне и просил немедленно приехать и зачем-то глянуть в мусоропровод», – произнесла она. Алексей побледнел. Он медленно подошел к входной двери, открыл ее и посмотрел на люк, который был уже закрыт. «Ты что, пил вчера?» «Судя по твоему внешнему виду, пил». «На тебя это не похоже», — доносилось из-за его спины. Но ужас в его голове звучал гораздо громче. Молча, подойдя и взяв у Алины ее сотовый, найдя в справочнике свое имя и нажав кнопку вызова, он поднес телефон к уху. Раздались гудки, а спустя пару секунд на дисплее пошло время начала разговора. Из динамика раздавалось знакомое детское мычание, напевающее какую-то песенку.